Под окошком твоим я тебе пропою серенаду. Убаюкана пением моим ты найдешь в сновидениях отраду. Пусть твой сон и покой в час безмолвный ночной. Пока не забот, пока сердце тревоги не знает. Спи во мраке ночном, безмятежным ты сном. Спи, не зная земного страдания. Пусть твой ангел-хранитель святой милый друг над тобою летает, и лелея сон девственный твой, тебе райскую песнь напевает. Пусть той песни святой отголосок живой тебе в душу вселит упование. Спи, почивай под аккорды моей серенады. Пусть приснится тебе светлый рай, преисполненный вечной отрады. Пусть твой сон и покой в час